весь запас отборных слов, что слышал за эти годы в лагерях. Надо же было все это услышать Людмиле Николаевне Рыжовой, начальнице санчасти. И откуда только она взялась в коридоре? Как и большинство врачей, она ко мне относилась симпатией. Мы беседовали о книгах. Прижав к груди сцепленные в пальцах руки, Людмила Николаевна выдохнула. «Туманов, если бы кто-то мне сказал, что вы можете такое произнести, я бы не поверила». Лагерники, особенно те из них, кто часто попадал в буры и изоляторы, в знак протеста против действий администрации, иногда объявляли голодовку, пытаясь вовлечь в нее массы заключенных. Бывало, кто-то выкрикнет: «Давай объявим голодовку!» Второй его поддержит. Но камера обычно молчит, понимая, что это ни к чему не приведет. Остановить развитие событий бывает невозможно. Попробуй возразить, и услышишь в свой адрес: «Что, дешевишь, кишка?» и много другого оскорбительного. Поэтому с инициаторами соглашаются: «Давай голодовку!» Стучат в дверь, вызывают ответ дежурного. Я был свидетелем многих таких моментов. «Объявляем голодовку», — говорят. Прищурясь, дежурный отвечает с улыбкой: «Жрать захотите, скажете». Захлопывает кормушку и уходит. Мы уже годами голодные, но самые страшные все-таки первые 3 дня. Вообще ничего не есть. Потом становится легче, с каждым днем пропадает аппетит. А когда наступают 6-е, 7-е, 8-е сутки, многие начинают вспоминать, что и раньше были голодовки в других лагерях, но ни к чему не приводили. Даже если умудрялись выбрасывать плакаты: «Да здравствует советская власть! Долой беззаконие!» Я наблюдал эти сцены, когда некоторые уже не шевелились, а те, кто громче всех призывал к голодовке, начинали понимать, что и они могут умереть бессмысленно, как многие уже умирали в такой ситуации в других лагерях Союза, да и здесь, на Колыме, и начинали терять воинственность. Мне иногда становится смешно, когда люди говорят или пишут, что голодали месяцами. Я точно знаю, что заключенные, а мне много раз приходилось бывать в шкуре, объявивших голодовку, умирают на 12-е, 13-е сутки. Те, кто больше всех кричал, понимая, что тоже могут быть среди умерших, вызывают ответ дежурного. Он долго не приходит, а потом открывает кормушку. «Что нужно?» И слышит в ответ: «Снимаем голодовку». «Хорошо, завтра привезем хлеб». «Почему завтра, а не сегодня?» Так начинались и заканчивались почти все голодовки, в которых мне пришлось участвовать. В лагере был парень, на лицо страшный, зубы вставные железные, да и тех всего три. Он в дивизионе пилил дрова. Там держали собак, и он у одной овчарки иногда отбирал еду. Сам рассказывал. Становлюсь на четвереньки и рычу на нее. Она пятится, а я к миске. Так и выжил. Может, она меня, сука, жалела. Если бы не эта псина, наверное, сдох бы. Начальство проявляло заботу о заключенных. Прежде чем войти в столовую, каждый должен был сделать глоток, иначе надзиратели не пустят. Густого коричневого варева из тланика и опавшей хвои. Эта пакость, которой поели всех, черпая из котла одной ложкой, действительно помогала от цинги, но печень и почки гробила нещадно. Был на перспективном в начале 50-х зубной техник с бегающими глазками по кличке доктор Калюжный. Когда я впервые увидел Чубайса, даже вздрогнул, настолько похож. Зубы у заключенных известно какие. Работой доктор Калюжный был завален. Лагерники приносили ему крупицы золота, кто сколько находил в шахте, себе на зубы. Без зубов как выжить на Колыме? Тому, кто поблатнее, техник делал коронки из золота, а остальным лепил из латуни, меди. Иду однажды летом, ближе к вечеру, а вечера там светлые, и вижу, между бараками толпа лагерников, человек 50, кого-то бьет. Оказалось, сводят счеты с зубным техником. Ему перебили обе руки в нескольких местах. Так на Колыме поступали с теми, кто привык жить, не думая, что за обман придется рано или поздно отвечать. За участие в самодеятельности заключенные поощрялись досрочным освобождением, зачетами. И Витька Губа записался в чтецы. Представьте, полный зал заключенных, на сцене Губа. Жить, как живут миллионы советских людей. Из зала несется: «Падла, сука!» Он потом говорил. Продолжаю декламировать. Сам думаю, а ведь правильно кричат. Прошло много лет. Витька работал у нас в артели. Он был грамотным геологом, да еще по характеру трудяга. Зарабатывал очень прилично и, как многие, все проматывал. Семьи не было, как он сам повторял, ни флага, ни родины. Внешность у Губы была уникальная. Рот от уха до уха. Вот откуда и кличка. Но одевался он с иголочки, по-настоящему элегантно и выглядел всегда представительно. Весь заработок, по тем временам громадный, тратил на магнитофоны, на дорогие костюмы и на женщин. «Она меня так целовала!» — начинал он гнусавым голосом. «Ты же не совсем дурной, Витя, книги вон читаешь, не выдерживает кто-то.